Глава 8. Думал, в казарму поведет адъютант. Ага, не тут-то было. Слишком много чести для меня. Любопытно. Сотник и его секретарь хоть раз покидали эти помещения? Надо будет мимоходом у кого-нибудь поинтересоваться. Вышеупомянутым помощником оказался старый хромой гном НПС. До ужаса болтливый, неповоротливый и любопытный. Пока вел меня по этажам, все норовил постоять и послушать, о чем говорят другие неписи или игроки. Несколько раз встревал в разговоры, два раза поспорил и в конце концов чуть было не подрался с чернобородым дварфом. Интересно было наблюдать, как два НПС таскают друг друга за бороды. До члена вредительства благо не дошло. Стражники вовремя разняли двух пыхтящих коротышек. Я смотрел на все это широко раскрытыми глазами. Куда я попал, черт возьми? Кроме стражников, миротворцем выступил еще один игрок. Кстати, после окончания неожиданной потасовки его лицо осветила радостная улыбка. Даю руку на отсечение, какой-то скрытый квест выполнил. После ссоры гном быстро заковылял по лестнице вниз. Уже не останавливался. Никого не слушал и на приветствие мимо проходящих не отвечал. Пока шли, что-то бурчал себе под нос и зло зыркал в мою сторону. Я сперва не понял, что, собственно, произошло с этим компанийским и общительным НПС. Но потом до меня наконец дошло. Я ведь для него дварф. Образ, что наложил на меня Лайтон, действует безотказно. Кстати, скоро надо будет обновить физиономию. Минуты две еще пришлось терпеть сопение провожатого, пока наконец не добрались до моих покоев. Судя по топоту, смеху и шуму над головой, гном привел меня на самый нижний этаж. Здесь была только одна дверь, отделяющая небольшую комнатку от темного коридора. Да, я прав. Мы на самом нижнем этаже. Скажу больше, мы под землей. Окон нет. Стены почернели от сырости, на мебели видны белые пятна грибка. Короче говоря, ад туберкулезника. Как ни странно, чувствую себя очень уютно в этом помещении. Снова расовые особенности дают о себе знать. Ну а сырость? Сырость мне не помеха. Благодаря стихийным усилителям я даже в луже спать могу. Так что, если это не приказ сотника о проделке хромого гнома, то ему можно только сказать спасибо за такой подарок. Вот бы он удивился, если бы я полез к нему с благодарностями. А ведь я снова прав. Гном, уходя, злорадно усмехнулся и закрыл дверь. Думал, я ничего не заметил. Ну-ну. Неприятный товарищ. Могу только представить себе человека, отвечавшего за пропись этого НПС. Наверное, такая же переменчивая натура. Мне-то что? Мне как раз все подходит. Меньше глаз, больше свободы действия. Хорошо, хоть он не заметил моей довольной физиономии. Будем осматриваться. Сперва закрою дверь на засов. Так спокойней. Что тут у нас? Кровать. Ни подушки, ни матраса. Голые доски. Вместо тумбочки какой-то ящик. Трехногий табурет. Тебя вообще трогать не собираюсь. Вот-вот развалишься. Шкаф отсутствует. Стол тоже. Это не казарма. Это карцер какой-то. Только наполовину разрушенный. Плевать. Главное, я один, вдалеке от посторонних глаз. При каждом громком шаге наверху из щелей между досок с потолка сыпется пыль и песок. Кстати, только сейчас заметил, что здесь нет источника света, но вижу отлично. Глаза Эннона можно смело назвать прибором ночного видения. Надо выпустить шалуна, пусть порезвится. Желаете призвать своего питомца? Принять, отклонить? Давай, выходи, проказник. Шалун, как всегда, появился молниеносно. Застыл на секунду, взглянул на меня. Какие мы культурные стали. Разрешение уже спрашивает. Ну давай, побегай, поскочи. Все равно особо негде. Гурон черной молнии заметался по комнатушке. Все углы обнюхал. Везде все осмотрел. Раз 10 недовольно фыркнул. Не знаю. А мне здесь нравится. Тебе нет? А что так? В стальные горы хочешь? Я тебя понимаю. Тоже много куда хочу. Но придется потерпеть, малыш. Обещаю, как только окажемся где-нибудь на свежем воздухе и вдалеке от посторонних глаз, обязательно выпущу тебя погулять. Достаю из ранца кусок сыра. На вот, поешь. Знаю, тебе нравится. Гурон, весело пискнув, рванул ко мне. Маленькими лапками обхватил желтый кусочек, принялся грызть любимое лакомство. Вон как глаза закатил от удовольствия. Поглаживая мягкую спинку зверька, я задумался. Кстати, о глазах. А ведь шалун не испытывает никаких неудобств от отсутствия освещения. Прекрасно ориентируется в темноте. Кажется, даже лучше, чем я. Как выйду из игры, обязательно посмотрю всю информацию о питомцах. Может, он не такой уж и бесполезный? Кстати, как там моя находка поживает? Нормально. Ловушка потихоньку напитывалась энергией. Уже очень скоро будет у меня собственная сеть. Пока не знаю, зачем она мне, но пусть будет. В хозяйстве все пригодится. Хотел был провести небольшую инвентаризацию, собраться с мыслями, так сказать, но бесцеремонный стук в дверь прервал это благое начинание. Открываю дверь. К слову сказать, эта часть моего нового жилища самая надежная. В коридоре стоит парень. Несомненно, игрок. Уровень для этого места невысокий. Всего 35-й. На меня ноль внимания. Подслеповато роется в своей огромной сумке. Темно тут у тебя как в... ты сам знаешь. Еще бурчит и возмущается. Даже не знаю, что и ответить. Наконец он что-то там нашел в недрах своей сумищи и взглянул на меня. «Ты Ольд?» Киваю в ответ. Тот, не дожидаясь ответа, протягивает клочок серой бумаги. «Держи! Вот в моем журнале пальцем ткни! Вот так! Напротив своего имени!» «Ага, хорошо! Погоди, пусть подтвердит! Это что-то вроде твоей росписи!» «Все, подсветило! Нормально! Я побежал! Будь здоров!» Ткнув указательным пальцем в экран небольшого планшетика напротив своего имени, я отстраненно наблюдал, как серые буквы стали ярко-зелеными. Паренек, попрощавшись, рванул к лестнице, а я остался стоять у раскрытой двери, недоуменно разглядывая серый клочок бумаги. Название. Приказ. Тип. Квестовый. От кого? Сотник Гард. Кому? Ольд. Прочитать. Выбросить. Похоже, этот паренек никто иной, как посыльный, или что-то в этом роде. Все правильно. Неписи не используют чат. И благодаря этому игроки могут выполнять разные мелкие квесты. Сам также по столице бегал, но вот только игрокам ни разу почту не носил. Ну что ж, почитаем. Не буду же я его выбрасывать в самом деле. Господин Ольд, после вашего ухода мне вдруг пришло в голову, как, собственно, использовать ваши так вами хваленные таланты. Дело в том, что наш маг-защитник Цитадели уже давно просил меня прислать работника, именно вашего профиля и ваших талантов. Сдались ему эти мои таланты, черт бы его побрал. Это же надо так прицепиться к словам. К слову сказать, уровень интеллекта этого НПС здорово отличается от всех мною виденных ранее. Итак, поручаю вам сегодня же явиться в башню к господину Тронусу и поступить в его полное распоряжение, пока в ваших талантах у него будет нужда. Соответствующие бумаги и распоряжения уже отправлены. Не тяните с выполнением этого, несомненно, важного для Цитадели поручения. Сотник Гард. Странный мужик этот Гард. Вроде как и нормальный, с одной стороны, а с другой... Ну да ладно. Свои очки репутации я за доставку письма уже получил. К магу, так к магу. Может, все не так уж и плохо. Вы только что получили задание. Помощь магу. Задача – явиться в башню к господину Тронусу и поступить в его полное распоряжение. Награда – неизвестна. Принять, отклонить. Тяжело вздохнув, принимаю задание. А как иначе? Обернувшись к Шалуну, извиняясь, пожимаю плечами и активирую амулет призыва. Ничего, малыш, обещаю, ты еще нагуляешься. Просто нам сейчас срочно нужно идти. В письме и в описании квеста имя мага выделено синим цветом. Ориентир для моего навигатора. Настроив бот, еще раз оборачиваюсь. Быстрый взгляд на пока еще не ставший родным жилище. Эх, вперед. Покой нам только снится. А ведь уже давно стемнело. Ну ничего, вот представлюсь магу и на боковую. Завтра трудный день. До башни волшебника добрался быстро. Благо, никаких опасных эвентов не наблюдалось. Кстати, а на улицах оживленно. Игроки бегают, как ошпаренные. Видимо, народ после основных работ в реальном мире подтянулся и бегом в модуль, в зазеркалье. Вся наша жизнь – игра. Жилище мага-защитника находится в восточном квартале, у самой стены. Башня как башня, ничего особенного. Только кирпичи темнее. То ли сорт такой, то ли копоть. Высокая зараза. Думаю, из девятиэтажку будет. Кстати, по мере приближения начинаю замечать, как здорово ей досталось после последнего ивента. Логично будет предположить, что первый удар на себя принял именно маг. Щит, думаю, именно он устанавливает. Судя по тому, что вокруг в радиусе 200 метров ни одной жилой постройки, эта башенка собирает все первые удары. Сам собой напрашивается вывод. Это одно из самых защищенных и в то же время опасных мест в цитадели. Лучше бы я не передавал никаких писем от Милы. Чует мое сердце, Гард еще тот гад. Нет, не гад. Правы ребята из клана мертвые. Зверь он. Вокруг башни ни души. Будто вымерло все. Ни травинки, ни кустика. Земля перерыта. Этакая смесь булыжников, песка и каменных осколков. Вижу знакомые следы недавней атаки таинственных кальтов. Что-то мне подсказывает, здесь уже давно никто ничего не ремонтирует. А собственно зачем? Ведь снова кто-то нападет и все разрушит. Вблизи стены башня выглядит плачевно. Дунешь, и все рассыплется. А кирпичики-то непростые. Черные, будто стеклянные. Материал похож на застывшую смолу. Если все это отремонтировать, то получится очень даже симпатичное строение. Но сейчас... Представляю, как бы смотрелась эта башенка в каком-нибудь пустынном местечке, в темном лесу или где-нибудь среди скал. Когда шагал в сторону дверей, ловил на себя взгляды игроков, находившихся поблизости. Смотрели как на психа. Да-да, знаю. Надо было сидеть где-нибудь в солнечной локации и копать спокойно камешки. Нет. Иду до конца. Внутренний голос подсказывает мне, нельзя отказываться от заданий, что дает Гард. Надеюсь, этот мифический голос не ошибается. Останавливаюсь перед дверью. Система, будто издеваясь, предупреждает, что таким доходягам, как я, здесь не место. Тяжело вздохнув, делаю первый шаг. На мгновение мое виртуальное тело окутывает темно-синее сияние, и уже спустя секунду я стою посреди полуразрушенного зала. Фух, даже испугаться не успел. Видимо, это какой-то хитрый мини-портал, который маг использует вместо лифта. Ну да, все верно. Вон в окошке видны крыши домов, шпили башенок. Красиво. Я, получается, нахожусь на самом верхнем этаже. А если там улицы города-крепости, то в противоположном окне должен быть виден кусочек ничейных земель. А ну-ка посмотрим. Так и есть. Вот он, черный поток, извивается, словно гигантская змея. А за ним густая чаща из огромных деревьев-великанов, грозно нависающих над водой. В свете луны зрелище еще то. Бррр, жутко. Одного взгляда достаточно, чтобы понять. На том берегу меня ничего хорошего не ждет. Наш берег усеян всяким хламом, который, я так понимаю, обычно остается после осад. Вижу толстенное бревно, обугленное в нескольких местах. Судя по присобаченным к нему щитам, эта гигантская штуковина использовалась для того, чтобы пробить крепостные ворота. Чуть дальше видны обгоревшие остовы то ли вышек, то ли метательных машин. Если я, конечно, не ошибаюсь. Мои скромные познания об осадной технике основываются на фрагментах из фильмов и картинках из интернета. Судя по огромному количеству еще дымящихся кострищ, кальтов было очень много. Как там сказал Ирен? Ивентик? Ну-ну. Жутко, правда? Мягкий юношеский голос за спиной заставил обернуться. Тронус, маг-защитник Марагарской цитадели, оказался молодым человеком лет 25. Одежда вся из потертой кожи темно-коричневого цвета. На голове черная бандана, точно такая же на шее. На лбу очки, как у пилотов из прошлой эпохи. Кстати, вот он на кого похож. На летчика. Куртка, штаны, перчатки с крагами, вылитый летун. А я-то думал, что увижу этакого длиннобородого старика в темно-синей мантии с высоченным колпаком на голове. «Сколько лет живу здесь, а все никак не могу привыкнуть к этому виду», – кивает он в сторону темнеющего берега ничейных земель. «Вы, я так понимаю, Ольд, мой новый помощник. Я Тронус». Сказав это, Он протянул мне руку. Кстати, несмотря на щуплый вид мага, его рукопожатие было крепким. «Точно так», – отвечаю я. «Поступаю в полное распоряжение, пока в моих талантах будет нужда». Маг громко и весело расхохотался. Видимо, что-то похожее на записку сотника он тоже получил. «Гард, как всегда, в своем репертуаре», – отсмеявшись, сказал Тронус. «Вы скоро к нему привыкнете, господин Ольд». «Просто Ольд», – улыбнувшись в ответ, сказал я. «Договорились. Тогда и я просто Тронус», – кивнул он. «Мне сообщили, что вы рудокоп». «Верно». «Тогда у меня для вас много работы. Вас это не пугает?» «Напротив, жду указаний». «Отлично. Но об этом уже завтра. Вам нужно выспаться. Я знаю, вы здорово поработали сегодня». Неплохой вроде бы парень. Надеюсь, мы с ним сработаемся». «Кстати», – неуверенно начал он, – «у меня много свободных комнат, так что, если вы еще не нашли себе угол, милости просим». Во взгляде та же неуверенность, что и в голосе. И, что еще странно, надежда. Я его понимаю. Живет один, можно сказать, в изоляции, хоть и в центре города. Скучно. Игроки, справедливо полагая, что жить на пороховой бочке не камильфо, естественно, отнекиваются, выбирая более спокойное место для временного пристанища. Судя по тому, что вокруг башни не толпится народ в поисках заданий, поживиться здесь особо нечем. «Ну, так что скажете?» – снова задал вопрос маг. «А что, собственно, я теряю? Сырую нору под казармами? А насчет опасности, система ведь предупреждает об отключении магического щита. Значит, у меня будет время спрятаться, если появится необходимость». «Я с удовольствием приму ваше приглашение. Надеюсь, сотник не будет против». «Ну что вы!» – сплеснул руками маг. «Он будет только за. Я сам сообщу ему об этом». Лицо так и светится. Вроде как восторг искренний. Видимо, парень действительно скучает. «Омния меа мецум порто», – пожимая плечами я. «Простите?» – удивился маг. «Все мое ношу с собой», – повторил я перевод распространенного крылатого выражения. «Это какой-то другой язык?» – заинтересовался маг. «Да, латинский», – киваю я. «Древний и мертвый. На нем никто уже много столетий не разговаривает. Эти слова приписывают одному мудрецу». «Интересно. И?» «Когда его город захватили враги, они пощадили местных жителей и даже разрешили вынести любые вещи. Но при условии». «Каком же?» Какой любознательный НПС мне попался. Вон как глаза горят». «Условие простое. Можно пользоваться только руками. Никаких верховых и тягловых животных. Ни тачек, ни повозок. Только руки». «О!» – улыбнулся маг. «Представляю этих людей, сгорбленных под тяжестью своего скарба. И что же наш мудрец?» «А мудрец?» «Шагал себе налегке, очень сильно выделяясь на фоне тяжелогруженных сограждан. И когда на воротах солдата неприятеля, потешаясь над его глупостью, спросили: „Где твои вещи, старик? Неужели за столь долгую жизнь тебе не удалось скопить хотя бы немного богатства?“» Он спокойно ответил, указывая на свой лоб. «Амния меа мецум порта», – воскликнул Тронус. «Все мое ношу с собой. Великолепно. Очень остроумно». Какой интересный НПС. Хотя чему я удивляюсь? Этот маг наверняка входит в сотню самых значимых неписей этой игры. «Итак», – улыбается маг, – «вы принимаете мое приглашение?» «С удовольствием», – повторяю я. Сообщение системы, откровенно говоря, было для меня сюрпризом. Видимо, от того, что маг казался мне в какой-то степени настоящим. Живым, что ли. «Поздравляем, Ольд. Вы только что выполнили скрытое задание. Приглашение мага. Вы получили 100 кристаллов Тиллила». А вот это уже сюрприз так сюрприз. 10 единиц репутации – это очень хорошо. Тем временем маг продолжал. «Как я уже сказал, комнат у меня много, так что выбор за вами. Я тут подумал, а есть у вас угол на этом этаже? Уж больно вид открывается, завораживающий». «О, так вы у нас романтик», – воскликнул маг. «Ну, пожимая плечами, в этом аспекте моей души я еще толком не разобрался, но моя супруга утверждает, что я не совсем потерян для общества». Тронус снова расхохотался. Я смотрю, разработчики подошли с душой к созданию этого персонажа. «Мы еще долго разговаривали. В основном говорил Тронус. Я только слушал. И вообще, вел он себя так, как будто не видел людей уже много столетий. Маг поведал мне историю возникновения цитадели. рассказал о великой битве у Черного потока и о знаменитой Марагарской сотне. Оказалось, крепость построена буквально на костях воинов светлой стороны. И здесь есть места, куда уже давно не заглядывал ни один смертный. Например, такие как катакомбы Задикая, названные в честь одного из легендарных архитекторов той эпохи. Маг утверждал, что никто из ныне живущих не знает, где находятся эти подземные лабиринты. Пока маг самозабвенно вещал о древних легендах, я открыл список инстансов цитадели. Ага, а вот и эти мифические лабиринты. Ну-ну, тоже мне секретное местечко. Теперь глянем чат. Ну, что и следовало доказать. Катакомба Задикая. Довольно популярный инст среди игроков. Я насчитал без малого 30 приглашений в группы для зачистки этого места. Рекомендованный уровень игроков от сотни и выше. Монстры – заблудшие души древних строителей и защитников цитадели. На закуску босс инста. Это дух легендарного архитектора. Того самого Задикая собственной персоной. Короче, то еще местечко. Зачитавшись, я пропустил что-то важное, о чем говорил маг, а тот продолжал. «Вот бы мне несколько таких камней для башни!» Я помотал головой и переспросил. «Что вы сказали?» Маг удивленно уставился на меня. «Я же говорю, желтый оникс. Древние источники утверждают, что когда строители рыли катакомбы, было обнаружено небольшое месторождение этого минерала. Мы, маги, очень ценим этот камень за его особенность накапливать энергию. Вот я и сказал, вот бы мне несколько таких камней для башни. Что скажете?» «Вы только что получили задание. Ценный минерал. Награда. Зависит от количества собранных камней. Срок не ограничен. Принять, отклонить».